Глава 2. Встреча с предками. Главврач психиатрической больницы, толстенький веселый человечек, заинтересованно осматривал с ног до головы Бову, подозрительно покачивая головой. «Ну, дался он вам. Носитесь с ним, как дурак с писаной торбой. Элементарная шизофрения, депрессивный психоз, яркие галлюцинации. Не забывайте, что он работал директором водочного завода, а возле чего ходишь, то непременно понюхаешь. Это такая штучка, что следствие не требует объяснений. Ага». Бованя поддержал шуточный тон врача, хмуро смотря на его багровый нос, подумал: «Не знаю, как покойный, а ты-то ее голубушку 40-градусную уважаешь, весьма уважаешь». А вслух произнес: «Да ведь сначала определили, что он здоров». «Сначала, а потом началось чудеса, да и только». «Но, может быть, с точки зрения медицины все именно так, как вы говорите. Но дело непростое, криминал, его убили». «Неудивительно. Человек удрал из психбольницы в таком состоянии, и если бы видели, что он тут вытворял. Натягивал на себя лохмотья, напялил шапку из газеты, смастерил булаву из арбуза, а потом объявил себя гетманом запорожским. Начал и воевать с бурьяном в саду, рубил репейники, бился головой о стену, кричал, что всех казаков надо поднимать супротив татар, турков и прочих всяческих басурманов». «Почему же такая несовременная шизофрения?» поинтересовался Бова. «Какая-то генетическая струя», пожал плечами и объяснил врач. «Фамилия Куриной. Вероятно, что его предки были казаками. Что-то в генах затаилось, оттеснилось вглубь подсознания. В результате психического потрясения гипертрофированное накопление прошлого прорвались в сферу актуального сознания и разрушили психику». «Пусть так, как вы говорите», – согласился Бова, чтобы поскорее прекратить этот разговор. «Но странно, что человека в таком состоянии убили. Зачем?» «Ну, вероятно, на кого-то напал. Представляете, выскакивает человек из кустов, размахивает булавой или какой-нибудь палицей, кричит: бей татарву, набрасывается на кого-то. Ну, тот, безусловно, защищается. Нет времени разбираться, больной там или бандит. Случайное убийство». «Не случайное», решительно возразил Григор. «В мою компетенцию не входит разглашение всех подробностей. Я бы хотел ознакомиться с тем, что он вам рассказывал. Вы записывали его рассказы?» «Что?» – захохотал врач. «Разве я спятил? Если бы мы записывали весь бред больных, то нам не хватило бы бумаги, ха-ха. Впрочем, некоторая бредятина параноиков может быть интересной, ручаюсь. Да просто есть великолепный бред». «Жаль», – сказал Бова. «Я считал, что вы что-нибудь дозаписали». «А он сам записал», – сказал врач. «Что?» – не понял Григор. «Да свою же бредятину, приключения. Я начал их читать, а потом плюнул и оставил. Накрутил такого, что сам черт ногу сломит». «Вы дадите мне?» – взволнованно спросил Бова. «Пожалуйста, уважьте», – хохотнул врач. «У нас такого творчества мешками можно таскать. Быть может, еще чего-нибудь прихватите заодно, ха-ха, почитать вашим детективам, а?» «Не надо», – сдерживая раздражение, ответил Бова. «Дайте мне то, что писал Куриной». «Хорошо, хорошо, возьмите. Ничего не понимаю, ну хоть убейте. Да зачем вам вся эта история?» Он принес Григору толстую тетрадь в коленкоровом переплете, а сам, взглянув на часы, начал снимать халат. «Мне пора, голубчик. Мое время истекло, больные больными, а дома тоже следует иногда бывать. Ха-ха». Григор попрощался с врачом, доехал до Красной площади, потом пешком направился к Днепру, сел в уютном местечке за кустами, внизу мальчишки удили рыбу, весело перекликались теплоходы, но Григор уже ничего не слышал, он раскрыл тетрадь. На первой странице размашистым спешащим почерком было начертано: в Президиум Академии наук, а немного ниже — от гражданина Куринова Андрея Филипповича. Затем огромными буквами в раскоряку: «Заявление». Дальше шел сам текст заявления. «Хотя меня и считают сумасшедшим, но я таким себя не считаю. Все, что со мной произошло, было на самом деле, а не в воображении. Доказательством всего является мое многолетнее отсутствие на земле и чаша, бокал, прихваченная мною на том свете, куда я внезапно попал. Чашу компетентные органы передали в научные учреждения, а там люди всякие бывают, могут меня оболгать. Чтобы избегнуть лишних разговоров, я пишу вам эти воспоминания. искренне желаю, чтобы наука воспользовалась ими, клянусь, что все от начала до конца правда, что я здесь описываю, в чем и расписываюсь. Андрей Куриной. Как сегодня помню, была осень, бабье лето. Ясно, мне бы плыла паутина, не облачко. В такие дни хорошо собраться с товарищем, выпить, закусить, покалякать. Ну, мы и собрались. Мы, это я и мои друзья. Председатель промкомбината Гутя, директор ресторана «Вырви корень», нарсудья Капшук и Крапчина, начальник милиции, мой ближайший друг, замечательный охотник и веселый балагур. Выпили по одной, по второй, по третьей, разгорелось, захорошело, а потом Крапчине клюнула в голову мысль поохотиться на вепрях, то есть дикую свинью. Позвонили в милицию, оттуда пригнали машину и нырнули в нее и рванули на псел. Там густые леса и кабаньево отродье навалом. Их запрещали в то время быть, но речь шла не о законе, а о престиже Крапчины. По пути, еще будучи под алкогольным паром, мы консультировались у судьи Капшука, небольшое ли преступление совершаем, готовясь укокошить вепря. Он, недолго думая, ответил, что по букве закона это, конечно, нарушение, но если подойти к этому с другой стороны, то что, хором пропели мы. То кажется, что все это весьма полезное дело. Да уж, наверняка. Заорал восторженно Крапчина. Мы будем об этом иметь возможность судить нынче вечерком. Ха-ха. Не говори гоп, пока не перескочишь. Едко заметил вырви корень. А это еще и полезно для торжества истины. Завершил свои раздумья Капшук, поднявший указательный палец. Цыц, философ Цицерон. Кричал Крапчина, обнимая Капшука. «Тебе самую вкусную часть вепра». «А какая она самая вкусная?» Поинтересовался вырви корень. «Ты директор ресторана и не знаешь?» Возмутился Крапчина. «Так кто ж тебя держит на таком-то месте? Рыло, братцы мои, рыло!» «Рыло? Да что ж там есть? На один заглот!» «Подавишься на один заглот!» Засмеялся Крапчина. «У взрослого матерого сикача рыло ага-го! Тушеное рыло амброзия – божественная пища!» У всякой твари, братцы, есть свое наивкуснейшее место. У слона хобот, у медведя лапа. Лапа? Удивился Капшук. Лапа, ты что, не ел медвежатины? Не довелось. Тогда ты напрасно жил на свете. Авторитетно заявил Крапчина. Эй, сержант, гони-ка притчи, чтобы как спутник по орбите машина летела. Так перевернемся же. Не имеем права перевернуться. Орал Крапчина. Мы не завершили дискуссию, а значит, должны удержаться на четырех колесах. На чем мы остановились? Ага. Ну и на вкуснейших местах. У верблюда самый вкусный горб. Ты верблюда едал? Поразился вырви корень. Ты спроси, чего лучше я не едал? Гордо ответил Крапчина. Моржа ел тюленя, акулу, каракатицу, гадюку. Гадюку? Ужаснулся Капшук. Именно. Вкуснятина неимоверная, братцы вы мои. Отрубишь голову, раздерешь змею пополам, посыпешь сольцо, заворачиваешь в лавровый лист, а затем после в капустник, после этого в ямку, где только что прогорел костер, забросать горящим углем, а позже... Стой, приехали. Мы установились на опушке перед псилом. Внизу плескались спокойные воды реки, вокруг шумел лес. Между зелеными кронами сосен праздничными нарядами выделялись березы, осины, дубы. На землю падали золотые, оранжевые, червоные листья, ткать под ногами цветастый ковер, пахло мхом и грибами. Ребята разобрали оружие, с возгласами вываливаясь из машины. Крапчина командовал: «Вы с криками и песнями идите вот как!» Давал он указания: «Цепочкой, цепочкой! Да перекликайтесь, чтобы разрыва не было! А я объеду вас, перехвачу! Буду ждать возле чертовой вербы! Знаете чертову вербу? Там всегда кабаны бродят». «Знаем!» – весело заорали охотники, вымахивая ружьями. «Давай, шируй!» Крапчина рванул на машине дальше, а мы двинулись между деревьями, как он и приказал, выкрикивая, что как умел. По правую руку от меня шел Капшук. Иногда я видел его фигуру между темными стволами дубов. По левую руку Гутя, затем я опустился в глубокую долинку, а когда выбрался, уже никого не видел. Вероятно, ребята обогнали меня. Я покричал, покричал, поукал, но никто не отзывался. Где-то только далеким эхом катился шум машины. Я замолчал. Стало печально, одиноко. Вот зачем было ехать в лес на ночь глядя. Мало Крапчине полкабана домашнего, Захотіли, що й в Петровку снега. От що з людьми діляє алкоголь. І вкусна від штука, а все ж вреднішає. От якби вчені поработали з водярой, усовершенствовали, щоб і весело було, як вип'єш, і на здоров'я не відражалось, от це було б достіження. Да я б для такого академію відкрив, не пожалів би денег, сотні вчених посадив за роботу. Так розмишляє, я ще немного пройшов, а затем вирішив віддохнути, да ну його к лешому, кабана. Найдем ми його, али нет, а от умаєшся до чортиков, та кому охота пусть бігає, а я посижу. Оседлавши огромний дубовий пень, я перся оружьё и задумался, клонило в сон. Каюсь, всегда любил свободную минутку пойти в лесок, от полежать лицом вверх под небом подремать, убаюкивает природа. Хоть я и был под хмельком, но все ж на землю не лег, иначе каюк, если ляжешь на сырую землю осенью, парализует руки и ноги, это точно. Поэтому я решил секундочку вздремнуть сидя, а затем поковылять к чертовой вербе. Но мою дрему разогнали тихие звуки. Зашуршали сухие ветки, а кто-то восстановился подле меня, положил руку на плечо. «А, шо?» Кинулся я со сна. «Это ты, кравчина?» «Это я, сынок», — послышался тихий ответ. Я протер глаза, взглянул перед собою, подскочил, как ужаленный. Возле меня стоял живой отец, которого я видел только на фотографии. Гражданский он был партизаном и погиб в бою с немцами. Я сразу его узнал. Та же папаха, что и на карточке шупан, только сабли нет. Длинные казацкие усы, черные бархатные брови, острый орлиный взгляд. Во рту у меня пересохло, начал снова и снова протирать глаза. «Напрасно стараешься», — усмехнулся он, — «и я не призрак». «Ах, кто же ты?» — пробормотал я. «Что? Откуда? Почему тут?» «Я за тобой». «Как? За мной?» «Все уже собрались, ждем только тебя». «Как? Собрались?» — ужаснулся я. «Родня, кто же еще? Пойдем». Он двинулся в лесную чащу, а я не смело шагал рядом, яростно щипая себя за руки, за уши. Ну а фигура отца не исчезала. Я слышал его дыхание, видел широкую спину, высокую смушковую шапку, тату. «Что?» – не оборачиваясь, отозвался он. «А как же?» «Что?» «Ты же умер?» «Ну?» «А теперь живой?» «Да?» «А ты не рад?» «Что ты, я рад? Только ведь это ведь неправда». «Что неправда?» «То, что я тебя вижу». «А разве не видишь?» – удивился отец. «Вижу, но ведь это мара. Ты уже и глазам своим не веришь». Укоризненно покачал головой отец. «Но чего же ты дожился, сынку?» «Я верю, чего там, но ведь наука». «Что?» «Утверждает, что того света нет». «Того нет», согласился он. «А этот есть». «Какой этот?» «Где мы с тобой?» «А почему же раньше я тебя не видел? Ты же ж погиб». «Погиб для тебя, для матери». «Для тех, кто рядом с вами, а для тех, кто шел со мной в бой, нет, мы живы и никогда не умрем». «А почему же вас не видно?» «Мы не хотим мешать вам. У нас своя жизнь, у вас своя. Когда сын женится, отец отделяет ему строить светлицу, а сам живет в старой. Понял, сынок?» «Не совсем. Тебя же зарыли, закопали». «Пса можно зарыть», – гневно отозвался отец. «Падали. А человека не закопаешь, он бессмертен». «Бред какой-то», – пробормотал я. «А сказка?» «Со странным выражением», – спросил отец. «Что сказка?» «Сказка вечно живет, и дети ей верят, и взрослые, которые мудры. Ты думаешь, напрасно сказка пережила века? В ней, сынок, великая правда. То, что я пришел к тебе, тоже сказка, не бред, а правда. Помолчи, нам уже недалече». Пока я беседовал с ним, все изменилось. Исчезли осенние деревья. На ветвях появились нежно-зеленые и ярко-голубые листья, алые золотистые огромные цветы. К ногам ластилась высокая шелковистая трава, а в лучах лазаревого рассвета играла самоцветная роса. Я удивлялся. Ведь должна быть вечерняя пора, и тут вдруг тебе рассвет. Неужто я проспал целую ночь? Так ведь нет. Лес какой-то невиданный, и отец спокойный. Впрочем, первое потрясение прошло. Я успокоился. Но мало чего там наука возражает. Они там о звездных мирах спорят, копья ломают. А они ведают, что на земле деется под ногами. Хм, как он сказал. Пса можно зарыть, а человека нет. Очень хорошо сказал. Впрочем, это всего лишь фраза, а тут факт. Уже шагает около получаса, а видение не исчезает. Лес поредел, начались цветущие поля. На опушке высился исполинский дворец. Он достигал сферическим куполом облаков и казался сотканным из радужных нитей или, возможно, из лучей. Волшебное зрелище! Отец не дал мне полюбоваться сказочным сооружением, показал на огромную, украшенную дивным узором дверь. Входи, все уже за столом. За столом, что он говорит? Нечто и здесь, в мифическом мире, едят и пьют. Вот так штука. Мы очутились в огромном зале. По двери, сколько видел глаз, рядами стояли столы, покрытые вышитыми скатертями. За ними по обе стороны на скамейках сидели мужчины и женщины, все в праздничных веселых одеждах, радовали глаз девичьи венки, мерцали густые нежные вышиванки, белые, чистые, как снег, полотно сорочек, синели, алели казацкие шаровары и кунтуши, а еще дальше многообразие таких дивных убранств, что я и во сне не увидал такого. Люди в халатах, в тюрбанах, в белых покрывалах, с многоцветными украшениями. Господи, боже ж ты мой, куда я это попал? Все их взгляды устремились на меня, жуткая тишина. Я посмотрел на себя и смутился. На мне была зеленая фуфайка, резиновые сапоги для охоты и какой-то черный свитер. Словно грязное пятно на фоне того праздничного великолепия, которое здесь царило. «Это твой сын, Пилипку?» Сурово спросил красивый широкоплечий человечище. «Он самый», — ответил отец. «Как звать?» «Андрей», — прошептал я, окоченевшему устами. Глядеть в глаза такому человеку было невыносимо. «Хорошее имя», — кивнул Козырлюга. «Святое? А ты ведаешь, кто я?» «Не знаю». «Неудивительно, я твой дед Гордей, отец мой», объяснил отец, поглядывая на меня. «А это, положивши на плечо своей соседке руку, похвалился дед, твоя баба Соломия». Я взглянул на бабу. Она улыбнулась мне ласково, приветливо кивая. «Вот это бабушка! Да это же 18-летняя краля, уж так, как маков цвет, звездные глаза, лебединая шея. Так на кого она так похожа? Ба! Да на мою же жгалю, словно списана с нее. А я все гадал, от кого дочка красоту свою переняла, и я не такой женя белявая, а теперь ясно, откуда черная синяя коса, атласные брови. А я твой прадед», — отозвался парубок в сизом шупане, светистой лентой на груди. «Семен Гром, а я прапрадед», — воскликнул другой, казак Иван Огонь. И пошло, пошло, гул прокатился от края до края. И какая же у меня многочисленная родня! Она разрасталась, проникая корнями в иные племена и народы, выплеснулась к древним кочевникам, перебросила мосты в Индию, а затем затерялась где-то в нескончаемости легендарных атлантических рас. Я был оглушен, потрясен. Не помню, сколько продолжалось знакомство, сколько клокотал дворец от гомона родни, затем отозвался дед Гордей. «Радуйся, сынок, славный корень имеешь, а из доброго корня и доброе дерево должно расти. Нет в твоем роду поганцев, отступников, нет насильников, нет лентяев и никчем. Боевая, работящая и честная родня. Вот я, к примеру, замучили меня царские жандармы, а за что? За то, что не склонил головы, вспомнил кормилюка, ушел в лес, чтобы пускать петуха по нам ненасытным. А я, — отозвался прадед Семен Гром, — по думанию упал от сабли ляцкой. Славно мы тогда погуляли с Гонтой и Максимом. Можешь гордо называть имя прадеда Семена, а я Кобзарь», — воскликнул прапрадед Иван. «Сначала казаковал, а потом попал в полон к ляхам. Выжгли они мне глаза, содрали пасов 10 кожи на спине, а затем пустили на муку, на оглумление, но я не погиб. Добрался на Украину, научился играть на кобзе, бродил волями, дорогами, радовал людей несчастных песней вольную старинную. Любили меня крепаки, ибо в рабстве страшном я им давал надежду на будущее. Так я и состарился. Да, я окоченел где-то в яру от голода и холода. Да, не беда. Можешь добрым словом вспоминать про прадеда Ивана. Взгляни. Я теперь снова зрячий да молодой, как и вся наша бессмертная песня». Родичи рассказывали о своих подвигах, о героических сражениях, о великих творческих делах, а я стоял перед ними потрясенный, смущенный, уничтоженный. Что я им скажу? Чем похвалюсь? И вот умолк на многолюдное собрание, дед Гордей спросил, а ты что поведаешь о себе? Родня желает знать. О себе? А что мне говорить? Тебе виднее. Какие подвиги вершил? Кем стал? Подвиги? Ха, не знаю. Никогда и не думал. А о чем же ты думал? Нахмурился дед. Ну так кто ты? Казак? Или гречка сей? Или, быть может, кобзарь, а то и кузнец славный? Директор водочного завода. Похвалился я. Родня переглянулась. Отец сокрушенно покачал головой. «Директор?» Дед споткнулся на том незнакомом слове. «А что это такое?» «Ну, старший, что ли?» «А водочный завод?» «Это где Аковиту, что ли, гонят?» «Винокурня?» «Ну да». «Странно». Укоризненно молвил дед. «Мой внук стал винокуром. Таким богомерзким делом занялся». «Целый завод?» Вздохнула баба Соломия. «Так же можно весь край спаять». «Потерял казацкий дух!» Воскликнул Иван Огонь. «И откуда у тебя корчмарская жилка?» «Да неужели ж мы для того пали в боях?» Прогремел дед Гордей. «Чтобы наш внук так не скопал, а...» «Да и я, меня назначили, приказали». «Кто?» «Начальству старшее поручили. Надеть, говорят». «Как это назначили? А если бы не хотел, то и не согласился бы. Иное дело, если тебя назначили бы гетманом или, скажем, куренным атаманом. Тем более, что прозвище твое Куриной, а то винокуром казацкого сына. Негоже сие, негоже. А почему на тебе эти лохмотья?» Поинтересовался Огонь. «Не, что нет у тебя праздничных одежд да вышитой сорочки. Их теперь больше в самодеятельности надевают на сцене». «Как это? Где?» «Ну, когда выступают перед людьми, поют, танцуют артисты. Петь надо везде, всегда, в дома и в поле, и танцевать. Значит, ежедневно надо носить праздничные одежды». Шурово заметил прапрадед. «Взгляни-ка на природу. Она всегда детям, сым и растениям дарит праздничные украшения. Понял? А ты напялил на себя нищенские тряпки, словно прокаженный какой-то. Стыдно смотреть на тебя». «Довольно с него?» Примирительно отозвался отец. «Он уже все понял. Не для того мы позвали его. Начнем праздник, любимые отцы и матери, праздник единства. Наполните чашу вином бессмертия». И где-то далеко замерцала хрустальная чаша. В ней скрылась кроваво-багряная жидкость. Ее поднимали из сотни рук, прикасались устами, отпивали несколько капель. От края до края полилась нежная песня. Никогда я не слышал такого торжественного хорала, такой дивной мелодии, таинственных слов. Не передать это, не запомнить, да не способен я на это. Только ощущение великолепия запомнилось мне и поразительной уверенной мощности. Чаша передавалась из рук в руки, словно летела в воздухе. Вот уже из нее пьет отец, вытирает ладонью уста, передает мне. Я взял чашу, заглянул в нее. Там было пусто, ни капельки. Что же это? Насмешка, глумление. Сами пили, а мне шиш. Я взглянул на отца. Он укоризненно покачал головой. «Видишь, не досталось тебе вина бессмертия, не удивляйся. Чаша наполняется вином, как только ее возьмет в руки тот, кто достоин бессмертия. А я?» «Суди сам». «Так почему же?» «Горько», – прошептал я. «Разве я не хотел бы, раз я виноват, что? Вот если бы я жил во времена дедов да прадедов, так что?» – насмешливо спросил отец. «Так я бы показал». Но меня уже никто и не слушал. Родня дружно пела, эхо катилось под сводами дворца. На меня никто не обращал внимания. Я вертел в руках прозрачную чашу, помимо воли любуясь ее тонкими гранями чудесной работы, а в сознании мелькнула мысль. Вот бы показать друзьям, никто не поверил бы. А почему бы и не показать? Спрятать в карман? Кстати, это и будет доказательством, что все происходящее здесь не снилось. Если сон, чаша исчезнет. А если не сон? Я быстренько запихнул чашу в карман фуфайки, взглянул на отца, заметил, что он все знает. «Бери», – шепнул отец, – «передай чашу наследникам. В ней большая тайна». «Какая?» – смущенно спросил я. Не время о том говорить, делай, что велел. Издалека идет эта чаша, передается нашим родам все далее и далее в грядущее. А зачем? Даже мудрейшие деды не все знают. А кто ведает, там уверенно молчать. И я промолчу. Пойдем, сынок. Он решительно повел меня к выходу. Над дворцом пылало оранжевое небо. Лес встречал нас вишнево-фиолетовой мглой. Мы шли быстро, молча. Отец летел словно на крыльях. Я задыхался от такой ходьбы. Не могу. Погоди хоть на минутку. Отец не ответил. Еще мгновение, он исчез за деревьями. Я в изнеможении сел на пенек, закрыл глаза. Голова кружилась, клонила к земле. Что это со мною? Руки и ноги словно налиты свинцом. Я снова поднялся, закричал. «Отец, погоди! Ау!» Откликнулась чаша. «Где это я?» Снова вокруг лес, но не осенний, а весенний, радостный, преисполненный пением птиц и ласковым шумом деревьев. В руках ружье, то самое, с которым я вышел на охоту. «Как же это? Приснился мне это, отец, или как? А почему вокруг весна? Не иначе галлюцинация. Перебрал хмельного, вот и допился до горячки. На груди мне что-то мешало, я пощупал склоченные волосы. Борода! Тлянющая, сидящая борода аж до пупа. Что за диво? Как это я успел обрасти, словно Робинзон? Я взглянул на рукава фуфайки, она вся истлела. В дыре пробивалась валявшаяся вата. Сквозь лохмотья штанов светились колени. Я испугался. Боже ж ты мой, как это случилось? Еще один сон? У кого расспросить? Где же люди? Я оглянулся, узнал знакомые места. Вот лисьи норы, известное всем охотникам урочище. Неподалеку отсюда дорога, по ней можно доковылять до города. Вероятно, следует обратиться к психиатру, решил я. Безусловно, что это болезнь. Что же это выходит? Ехал на охоту осенью, а затем путешествовал где-то в нездешнем мире. Видел покойных дедов и прадедов, а теперь же вошла, а тут сам черт ногу сломит. Быть может, я видел несколько сновидений подряд, и не удивлюсь, если и этот весенний лес окажется призрачным. А где же тогда реальный мир? Возможно, то, что я был когда-то директором водочного завода, тоже мара, сон. Так, размышляя, волнуясь, я выбрался на дорогу. Иногда лес шли грузовые машины. Водители подозрительно поглядывали на меня, не останавливались. Наконец, какой-то бензовоз резко затормозил, и мордатый здоровяк басом загудел. «Эй, бродяга, садись, подвезу». «А чего это ты в таком затрапезном виде?» Поинтересовался он. «В каком?» «Да тебя словно волки терзали с ружьем. Ведь не сезон. Уж не браконьерствуешь ли часом, брат?» «Да где там?» Неохотно отозвался я. «Был в гостях у лесника одного дружка своего. Заболел, провалялся всю зиму, а ружье забрал. Оно еще с осени там». «А?» Подозрительно буркнул шофер. «Тогда ясно». Ну, не знаю, что ему там было ясно. Да только не промолвил он больше ни слова. Когда въехали в райцентр, спросил, где я буду сходить. Я попросил остановиться возле парикмахерской. В кармане он нашел кое-какую мелочь. Шофер решительно замахал руками и газанул дальше. Я зашел в парикмахерскую. Ну, не идти же домой в таком виде. Жена перепугается. Кресло было свободно, сел. Девушка скептически посмотрела меня. «Вам что, постричь бороду?» Ее коллега, пижонистый парнишка, прыснулся смеху. И откуда они все тут такие? Раньше что-то подобных не было. Помню, работали всегда здесь важные люди, пожилые, опытные, культурные. Я разгладил бороду, взглянул в зеркало, ужаснулся. На меня смотрел старый-престарый дед, седой, морщинистый, грязный, сам себя испугался. Мой взгляд остановился на листке календаря. Там чернела цифра 2, немного выше надпись «Май». Боже ж мой! «Где же я провалялся целую зиму?» – посмотрел на ход. «Ужас! Оказывается, не полгода, а целых 3,5 года прошло!» Девушка сердито спросила. «Так что будем делать?» «Побрить и подстричь». «Как, по-человечески?» «Да-да, я не стал спорить. Пусть будет по-человечески». «И вот, в зеркале вижу нормального человека». «Вот», – одобряла девушка. «Красивый же дядька. Можно еще и за девушками поухаживать». Я оставил ей руб и поскорее рванулся на улицу. Когда подходил к своему дому, то едва держался на ногах. Что скажет жена, как встретит? А дверь открыла незнакомая женщина. Она подозрительно взглянула на меня, недовольно спросила. «Вам кого?» «Как?» – удивился я. «Я пришел к себе домой». «Домой?» – побледнела женщина, отступая назад. Увидевши у меня в руках ружье, она вскрикнула, хряпнула дверцу прямо перед моим носом. «Что вам угодно?» – завопила она из-за дверей. «И я в милицию позвоню». «Успокойтесь, как можно вежливее», – отозвался я. «Я не разбойник, позовите Келину Макаровну». «Какую Келину Макаровну?» Притихла женщина, насторожилась. «Ну, да какую же? Куриную, хозяйку квартиры». «Такое скажете?» – ответила она. «Ее уже 2 года нет». «Как это?» – воскликнул я, и сердце мое замерло от ужасного предчувствия. «А так, померла она». «Померла?» «Мож ее куда-то исчез. Варега был и пьяница. У нее забрали квартиру, конфисковали имущество. Она с горя и померла». «А дочка?» – упавшим голосом спросил я. «Галя?» «Да, Галя». «Забрали куда-то в интернат. А попозже еще куда-то. В Киеве она или в каком другом месте, не знаю. А кто вы? Зачем вам о том знать?» Я не ответил. Убитый горем вышел на улицу. Келина померла. Галя где-то бродит по миру без отца-матери. Что же это? Куда мне теперь? Крапчина? Надо к нему, к начальнику милиции. Он ведь организовал ту распроклятую охоту. Верно, он и распутает тот проклятый клубок. «Вам кого?» спросил дежурный милиционер, поднимаясь из-за стола. «Начальника, товарища Крапчину». «Можно. Только зачем с ружьем?» «Да оно мне ни к чему. Растерялся я. Это случайно. Купил». «Оставьте», – строго сказал дежурный. «Идите. У начальника никого нет». Я несмело переступил на порог. Крапчина поднял голову, отшатнулся. «Ты? Я, друг?» Об этом голосом ответил я. «Спаси меня». «Спаси?» переспросил Кравчина зловеще. «Ты где-то 3 года пропадал, а теперь спаси? Я сам не могу ничего понять, схожу с ума. Зато уж прокурор все давно понял. На тебя-то, дружочек, объявлен всесоюзный розыск. Хищение на 100 000 рублей. Вот так. Какое хищение? А какое еще бывает хищение? Я и не думал, брат, что ты такой хват. Ну, пусть там бутылку или 2 для дегустации, для друзей. А то миллионер нашелся. Так государство в трубу вылетит с такими работничками-то. Садись, рассказывай, где был. С какими шлюхами валандался, денежки спустил». Я сел, обалдело глядя на него. «Поверь, я ни копейки не брал». «Ревизия была. Все раскрыли». «Главбух постарался». Вспыхнул я. «Я еще тогда знал, что он на руку нечист». «Ну-ну, ты на человека-то не вали. Потом разберемся. Меня интересует одно, вот где ты шлялся. И почему в таком виде, лохмотья, пропился? Все до копейки?» «Да посмотри на меня. Я ведь в той самой фуфайке, что тогда надел». «Когда это? Тогда? Ну, как мы ехали на охоту. Когда ты заварил кашу с тем дурацким кабаном, будь он трижды проклят. Кабан не виноват. Кстати, я все же подстрелил поросенка», — похвалился Кравчина. «Тебя-то не нашли. И решили, уснул где-то в кустах. На следующий день охотники обшарили весь лес, а ты как в воду канул, посчитали, вепрь сожрал. А тут главу хай поднял, говорит, куриной ловкую операцию провел, хищение, а сам, мол, исчез, ну, ревизия, эгэ, сказали мы, вот теперь ясно, куда он подался, рванул куда-то в Гагры или на Дальний Восток, да гуляет с девками. Вот ни словечка нет правды в том, что ты сказал». «Вот и я хочу услышать от тебя правду. Давай, начинай». Я рассказал ему все, как на духу. Кравчина не прерывал, только кивал головой и подакивал, иногда поглядывая на меня, рисуя карандашом на бумаге узоры, галочки, чертиков. В глазах у него проблескивали иронические искорки. Когда я закончил, он спросил: «Все? Все? А ведь я тут при чем?» «Как это при чем?» «А так, эту историю можешь рассказывать психиатрам, если они поверят. А мне нужна правда». «Так ведь это все правда», — горячился я. «Это такая правда, как кошачье сало», — сердито возразил Кравчина. «Вижу, что за 3 года ты ничего путного-то не придумал. 3 года на то, чтобы придумать дешевый мистический детектив. Нет, братцы мои, со мной такого не пройдет. Не пройдет такая рипа. Придется отправить тебя на казенный харч». «Как же так?» «А так, стервец ты, Андрей Филиппович. Карину Макаровну вот жаль. Хорошая, добрая женщина была. Из-за такого поганца пропала. Они были все у нее забрали». «Гневно закричал я. Закон, суд, все законно. Если бы от меня то зависело, а то капшук. Все вы хороши. Если есть, пить, так хорош был куриной. А как несчастье в кусты. Дружба дружбой, а закон, братец мой, нерушим. Да что я с тобой болтаю? Не знаю, зачем ты пришел ко мне, а разжалобить. Выяснить правду. Я уже тебе все сказал. А теперь хочу видеть твое раскаяние. Будем считать, что ты пришел с повинной. Облегчение получится. Подумай, не горячись. Вспомни, где я был, с кем, где деньги. Да я тебе все рассказал. Ого! Захлебнулся от смеха Кравчина. Значит, на том свете был? Был. На том или на каком другом не ведаю. А что видел отца и всю родню, это святая правда. Ого! И чашу захватил с собой. Захватил. Стой, стой. А где же она? Я пошарил в кармане, там что-то было. Дрожащей рукой я вытянул чашу, положив на ладонь, рассматривал ее, словно чудо. Она! Значит, правда? Правда! Что это? Спросил Кравчина. Как же что? Да ведь чаша же. Та самая? Та самая. А ну-ка, дай сюда. Начальник милиции взял в руки волшебную вещь, залюбовался ее легкостью, прозрачностью, радужными переливами почти невидимых граней, взвесил на ладони, как пушинка, удивился он. Умеет делать мастера, молодцы ученые, синтетика пошла вверх. Где спер? Как? Где свистнул? В ресторане. Кисель на воде разводишь, протоцвет толкуешь, а артистом стал. И я же сказал, для психиатра байка годится вот мне и стреляный воробей. Он швырнул чашу в угол, она беззвучно ударилась о стенку, отскочила как мячик и мягко упала на пол. Кравчина удивился, поднял ее, еще раз сильно шмякнул о пол, чаша не разбилась. «Хорошая работа», – похвалил Кравчина. «Наверное, импортная. Так все же, где достал?» «Так я сказал же тебе». «Вот упрямый шаг», – вздохнул Кравчина. «И я хочу как лучше, отогнешь свое». Да сам лезешь в петлю. Врать не стану. Ну, так и запишем. Пошлю докладную выше, пусть они решают. Чашу в пределе, как вещественное доказательство. Ха-ха. А от тебя в КПЗ. Посидишь, поразмышляешь, погладаешь казенную корочку. Ничего, не оставлю старого друга. Передам что-нибудь. Только еще раз прошу. Искреннее признание облегчает наказание. Прошли дни. В камере со мной сидели 70-летний дедок и парень за хулиганство. Парень подрался с товарищем. После получки пошли к знакомой самогонщице, взяли пару бутылок. Присяли в кустах, врезали, слово за слово, ну и пошло-поехало. Один в рыло, а тот бутылкой по голове. Парню обещали гуд. А старик отдубасил свою жену на храмовом празднике. Деды и ровесники вспомнили, как она скакала в гречку, будучи девкою. Ну и закипела у старика кровь, он сбил на бабе отчипок, выдернул пучок волос и начал молотить. Всем нам было грустно, и парень, и старик все приставали ко мне, чтобы я рассказал что-нибудь интересное. Я отмалчивался, но как-то не выдержал, рассказал им свою историю. Парень восторженно вопил. «Здорово! Фантастика! Писателя бы сюда, это же целую книгу можно было бы написать. Я знаете, как люблю фантастику?» И ночь и день читал бы. Вы там были всего несколько часов, а здесь прошло 3 года с гаком. Парадокс времени. Слыхали? Теория Эйнштейна. Разная ритмика времени. Об этом уже и фантасты пишут. Параллельный мир. Какое-то завихрение времени и пространства. У меня было завихрение от его слов. Впрочем, от него я услышал первое теоретическое обоснование моих приключений, и поэтому я ощутил к нему приязнь за искреннее доверие к моим рассказам. Старик задумчиво тряс бородку и мычал удивленно. «Хе, а говорят, бога нет». «Какого бога?» – растерялся я. «А того, что он на небе». «Так я его и не видал». «А все равно», – вздыхал дед. «Тот свет ведь видал». «Ну и что, такой, как и этот, только деревья другие. Ни дворец, ни земной, величественный, люди веселые». «Покойники», – не сдавался дед. «Значит, тот свет, ты мне не заливай, бог есть, так и знай». «А коли есть, так зачем бабе свои косы вырываешь?» – ехидно спросил я. «Это к делу не счется», – огрызнулся старик. «Бог одно, а баба другое». Так мы дискутировали несколько дней. Потом меня вызвал Кравчина. Он был смущен. «Знаешь, чаша – это как ее? странная. А я тебе что говорил? Ты не горячись, не горячись. И дело твое с хищением, как это, проясняется. Кажется, ты невиновен. Я рад, весьма рад. Поедешь в Киев, братец ты мой, вот так. Там ученые заинтересовались твоим сувенирчиком. Пока дело не завершено, поедешь под конвоем. Не обижайся, закон дела святое, бывай. И если шо, не будь на меня в обиде. Я что, я только страж закона. В мае меня привезли в Киев. В Лукьяновскую тюрьму ко мне приехал какой-то седой ученый. Он привез в шкатулке чашу, попросил инспектора, чтобы мы остались наедине. Дружески улыбаясь, сказал: «Голубчик, вашей чаши цены нет, это уникум. Я очень рад. Надо, чтобы вы нам все рассказали об этой вещи, все-все. Где, что, как. Понимаете, странные вещи. Мы ее сверлили, нагревали, анализировали. Не берет. Сверло ломается, даже знака нет. Не боится плазмы, в несколько тысяч градусов не плавится. Положили под пресс, пресс сломался. Вы поняли? Спектроскоп не дал результатов, словно в чаше абсолютно неведомые неземные элементы и вес. Она почти ничего не весит». «Как так?» «А так, не вытесняет воду, это чудо. Кто сотворил, где? Объясните нам, только вы можете это сделать». «Да я бы уже рассказывал органам». «Знаю, знаю». С досадой замахал руками ученый. «Какие-то сказки. Меня не интересует ваше алиби, ваша легенда. Я не работник органов и клянусь вам, что ни одного слова». «Но я ведь правду говорю», рассердился я. «Зачем бы мне врать? Отец мне ее дал, покойный отец, и велел, чтобы я ее берег, передал наследникам. Верните чашу мне. Тем более, что я не виноват ни в чем, и меня вскоре отпустят». «То, что вы не виноваты, прекрасно», сухо ответил ученый. «Но чашу я вам не отдам. Это чрезвычайная ценность для науки. Жаль, что вы не понимаете этого. Прощайте. Вы просто больной человек. Быть может, вспомните, откуда у вас чаша, тогда и поговорим. А теперь вам следует подлечиться». Еще было несколько разговоров. Я гнул свое, а не свое. Мне надоело все это. Какие упрямые люди. Я попросил следователя, чтобы он узнал, где моя Галя. Он принес адрес. И я был счастлив, что моя доченька жива, родное дитя, что она пережила. А все-таки не сломила ее злая судьбина, победила казацкий корень, ей бы чашу, чтобы она выпила вино бессмертия. Я знаю, для нее чаша была бы полной. Меня осматривали врачи, расспрашивали, потом увезли в больницу. Над Киевом плыла ночь. Григор сидел с тетрадью на берегу. Что же это? Безумие? Сказка? А что такое реальность? Разве для современных ученых безумство теории не есть самый крайний критерий ее истинности? Какого еще большего безумия надо? Сплетение колдовства и реальности? Как найти связь между столь разорванными частями? Где тот Шерлок, что разгадает страшную загадку? Чаша? Откуда она? Разумеется, потусторонний мир, рефлекс больного мозга куриного, голос подсознания человека, осудившего самого себя за никчемную, напрасно прожитую жизнь. И все же, быть может, он на самом деле очутился в каком-то вихре иного измерения, а сознание оформило случайный случай в этакую сказку о встрече с предками. Тогда кто же ему вручил чашу? Холодок пробежал по спине Григора. Странная история и страшная смерть, похищение Гали. Значит, кто-то знает еще о чаше и о ее важном значении, что это. Проводник космических энергий, катализатор необычайных явлений. Надо действовать, ничто не остановит Григора. Началась космическая эра, в жизнь будут входить новые явления, аномальные события, и он попробует ухватиться за одну из сказочных нитей и непременно развяжет узлы, а их много, тысячи. Спокойствие, выдержка и любовь помогут. Григор шел по улицам Подола, никого не замечая, сосредоточись, словно держа чашу где-то в сердце с огненной жидкостью. Сколыхнешься, плеснут брызги на живое тело, причинят неимоверную боль. Что ожидает впереди? Бездна, туман, ни пути, ни окоема, только какие-то неясные очертания, идти почти вслепую. Только вера, упование на удачу, интуицию и любовь, может быть, она спасет, выведет, как нить Ариадны. Увы, детектив и любовь. Да и кто он, сам Меркурий, с далекой системы Ара или Григор, сын Земли? почему блуждает там и сям неизмеримыми тропками вселенной, словно легендарный Агасфер, нигде не находя помощи и утешения желанной истины. И любимая, как фантом, как марево, исчезает за окоемом, и друзья летят на битву с призраками, и жутко ему в одночасье среди равнодушного необъятного мира. Галя, громовица моя, Горикорень, Сократ, Юлианна, Инесса, Владислав, Чайка. Где же вы, мифические друзья, братья из сказки? Где вас искать, слышишь, любовь моя? Найду ли я тебя в бурном океане жизни, искра среди беспредельности, вот твой ориентир, и нет иного, искра среди беспредельности.